Утренняя медитация проходит отвратительно. В отчаянии я молю, чтобы мысли отступили и позволили мне приблизиться к Богу. Но ум стоит передо мной твердокаменной глыбой и говорит: «Ты никогда меня не обойдешь». На следующий день моя ненависть и злоба доходят до предела. Мне страшно за любого, кто встанет на моем пути. Я огрызаюсь на несчастную немку, которая плохо знает английский и потому не понимает, где книжный магазин. Мне так стыдно за эту вспышку ярости, что я иду и прячусь опять в ванной и плачу. А потом начинаю злиться на себя за слезы, вспоминая совет гуру не устраивать истерик, иначе они могут превратиться в привычку. Но что она понимает в истериках? Она же просветленная, она не может мне помочь. Она меня не понимает. Не хочу ни с кем разговаривать. Мне сейчас невыносимо видеть человеческие лица. Даже Ричарда из Техаса удается некоторое время избегать. Но за ужином он, наконец, находит меня и усаживается. Отважный парень, прямо посреди черного облака ненависти к себе, которым я окружена. «А ты чего надулась?» Во рту у него, как обычно, зубочистка. «Не спрашивай», — отвечаю я. Но потом меня прорывает, и я выкладываю все как на духу, завершив свою тираду следующей фразой. И хуже всего, меня опять переклинило на Дэвиде. Я-то думала, он давно в прошлом, а тут все возьми и выплыви. Ха, выжди полгодика, и станет лучше. Я уже год ждала, Ричард. Ну так подожди еще полгода. И еще полгода, если потребуется, пока не забудешь о нем. Такое не сразу лечится. Я злобно фыркаю, как бык. «Хомяк», — говорит Ричард, — «послушай-ка меня. Пройдут годы, и ты будешь вспоминать этот период жизни как время блаженной меланхолии. Ты поймешь, хотя оплакивала любовь, и твое сердце было разбито, в твоей жизни происходили перемены, лучшего места для которых было не найти. Ты жила в прекрасном святом месте, окруженном благостью. Не надо торопить события ни на минуту. Пусть все само разрешится. Здесь, в Индии». «Но я так его любила!» «Ха, подумаешь, ну влюбилась. Неужели не понимаешь, как все произошло? Этот человек затронул глубины твоего сердца, которые всегда казались тебе недоступными. И ты подсела на это, как на наркотик. Но та любовь была всего лишь стартовой точкой. Тебе всего лишь дали распробовать немножко. И та любовь барахло, куцые чувства смертных людишек. Погоди, скоро ты поймешь, что способна любить намного глубже. Хомяк, в тебе есть силы в один прекрасный день полюбить весь мир. Таково твое предназначение. Не смейся». «Я не смеюсь. Вообще-то я плакала. Пожалуйста, не смейся над тем, что я сейчас скажу. Но мне кажется, я никак не могу забыть Дэвида, потому что всерьез поверила, что он и есть моя половинка». «Хм, а может, так и было?» «Просто ты не понимаешь, что это значит. Половинка. Люди думают, что это идеальная пара, и все хотят найти именно ее. Но настоящая половинка, как зеркало, оно показывает все, чего тебе не хватает, привлекает твое внимание к тебе же самой, чтобы ты изменила свою жизнь». Твоя половинка — это самый важный человек в твоей жизни, потому что именно он рушит все барьеры и заставляет тебя пробудиться. Но жить вместе вечно? Ну уж нет. Слишком тяжело. Половинки приходят в нашу жизнь, чтобы открыть нашу иную сущность, а потом уходят. И слава Богу! Твоя проблема в том, хомяк, что ты никак не можешь отпустить Дэвида. Но все уже кончилось. Дэвид должен был растормошить тебя, заставить бросить мужа, потому что так было надо. Слегка подорвать твое эго, показать, что для тебя является препятствием, а что наркотиком. Разбить твое сердце, чтобы в него проник новый свет. Довести тебя до такой грани отчаяния и бесконтрольности, чтобы ты ощутила необходимость жизненных изменений, а потом познакомить тебя с духовной наставницей и уйти прочь. Вот в чем была его задача, и он с ней прекрасно справился. А теперь все кончено. Ты никак не можешь смириться, что у этих отношений истек срок годности. Вот в чем твоя проблема. Ты как собака на помойке, вылизываешь пустую консервную банку, пытаясь добыть хоть каплю пропитания. Но смотри, слишком увлечешься, и морда застрянет в банке. Так и будешь мучиться всю жизнь. Так что лучше брось. Но я люблю его. Так и люби дальше. Но я скучаю. Скучай. Каждый раз, когда вспомнишь о нем, дари ему частичку любви и света. А потом отпускай эти мысли. Ты так боишься разорвать последнюю связь с Дэвидом просто потому, что тогда останешься по-настоящему одна. А Лиз Гилберт до смерти страшится того, что случится, когда она останется совсем одна. Ты вот что пойми, хомяк. Если ты очистишь то пространство в голове, что сейчас забито мыслями об этом парне, там образуется вакуум, пустое место, вход. И что случится, если Вселенная увидит этот вход? Она поспешит войти? Бог поспешит войти и принесет с собой море любви. Больше, чем ты могла мечтать. Не забивай этот вход мыслями о Дэвиде. Отпусти их. Но я хочу, чтобы мы с Дэвидом... Ай, вот в чем твоя проблема. Обрывает меня Ричард. Ты слишком многого хочешь, хомяк. Нужно, чтобы на место «я хочу» пришло «я могу». Тут впервые за весь день я рассмеялась. «И когда же кончится это уныние?» — спрашиваю я. «Тебе точную дату сказать, да?» «Да». «Чтобы можно было обвести в календарике?» «Да». «Ну, знаешь, хомяк, кажется, ты слишком стремишься держать все под контролем». С этими словами моя злость вспыхивает, как костер. «Стремлюсь держать все под контролем? Я? Мне даже хочется ударить Ричарда за такое оскорбление». Но потом я понимаю, что Ричард прав. И правда заслоняет кипучую ярость и обиду. Она так очевидна, так ясна, так абсурдна. Ричард прав на все 100. Костер затухает так же быстро, как и возник. «Ты совершенно прав», — говорю я. «Знаю, детка. Дело в том, что ты сильная женщина и привыкла получать от жизни все, что хочешь. А в последнюю пару раз так не вышло. Вот тебя и переклинило. Муж вел себя не так, как ты хотела. И Дэвид тоже. Впервые жизнь распорядилась тебе наперекор. А людей, помешанных на порядке, больше всего бесит, когда в жизни все идет не так, как они спланировали. Не надо называть меня помешанной на порядке». «Ну, у тебя правда проблемы с этим, хомяк? Брось. Неужели тебе никто никогда не говорил?» «Ну, в общем-то, говорили. Но когда разводишься с человеком, спустя какое-то время перестаешь слушать гадости, которые он про тебя говорит. Повеселев, я признаю, что Ричард прав. Ну да, наверное, так оно и есть. Может, я и вправду пытаюсь все контролировать. Только странно, что ты заметил. Потому что на первый взгляд это незаметно. Спорим, большинство людей после первой же встречи не видят во мне маньяка порядка». Ричард так расхохотался, что чуть не потерял свою зубочистку. «Не видит? Дорогуша, да Рэй Чарльз увидел бы, что у тебя проблемы». «Ну все, спасибо, с меня хватит». «Хомяк, тебе надо научиться не терзать себя мыслями о прошлом, иначе будет плохо. Будешь вечно мучиться бессонницей, ворочаться в кровати и ругать себя за то, что была полной неудачницей. Что со мной не так? Почему я вечно все порчу? Почему у меня ничего не получается? Дай-ка угадаю, именно этим ты и занималась прошлой ночью, вместо сна». «Ну все, Ричард, я сыта по горло», — бросаю я. «Хватит копаться у меня в мозгах». «Так не впускай меня», — отпарировал мой мудрый техасский йог.